Глава 7. Альмарил Ори Финальгорн неспешно спускался вниз по ступенькам узкого прохода спиральной лестницы. Ему пришлось потратить почти 5 минут, пока он не достиг самой защищенной камеры в своем дворце. Камеры, в которую попасть мог только он и больше никто. Даже его самые преданные помощники никогда не спускались по этой лестнице. А если бы каким-то чудом смогли обнаружить спуск и даже достичь самого дна, то дальше застыли бы на месте от удивления. Ведь внизу ничего не было. Совершенно. Пустой каменный колодец. Но не для Альмарила. Эльф, постояв пару минут на месте и прислушавшись, словно убеждаясь в том, что никто и ничто не способны сейчас его обнаружить, достал из нагрудного кармана небольшой артефакт. Приложив к одной из каменных стен, он активировал устройство. Артефакт загорелся синим цветом, а после от него, словно паутина, разошелся узор в радиусе примерно 1,5 метра. Затем узор засверкал еще ярче, а после камни, вздрогнув, медленно ушли вглубь стены и в сторону, открывая проход в секретную камеру со всего одним заключенным. Сиддхартха Гатама, прикованный цепями с антимагическими узорами, висел на стене камеры. Его голова была опущена вниз, а тело фактически повисло на путах. Кроме него и цепей, в камере больше ничего не было. Только когда Альмарил вошел внутрь, на потолке загорелся тусклый магический светильник, который уже через 10 секунд разгорелся и ярко осветил помещение. Эльф поморщился и снял артефакт с камней, что-то покрутил в нем, и освещение из яркого стало мягче и тусклее. На все это действие Гатама никак не отреагировал. Он как висел безвольной куклой, так и продолжал висеть. «Хотел бы я пожелать тебе доброго вечера, но не стану», — вкрадчиво произнес Альмарил после того, как проход в стене закрылся, вернув камни в привычное для них положение. «Так что, пожалуй, пожелаю тебе тяжелого и мучительного вечера. Так будет правдивее». «От твоих слов мало что изменится», — не открывая глаз и не поднимая головы, ровным и спокойным голосом произнес Гатама. «Как и раньше, ты реализуешь свои дурацкие попытки развязать мне язык, а после уйдешь с тем, чем пришел». «Не понимаю», — задумчиво произнес Альмарил, подойдя ближе к пленнику. «Зачем ты упорствуешь? Чему эти жертвы? Твой любимый отряд избранных уже отправился в легендарный данж. Так что дальше все очень просто. Они либо пройдут его, и мы проиграем, либо умрут в нем. И через год люди будут уничтожены. Так зачем же ухудшать свое состояние? Зачем себя мучить? Наоборот, ты можешь помочь мне и всем остальным. Или ты не хочешь, чтобы мы ликвидировали людей без дополнительных жертв?» «С каких пор ты стал считать меня глупее себя? Неужели ты считаешь, что твои слова смогут хоть как-то изменить мое мнение? Для столь юного и глупого создания ты слишком самоуверен». «О, нет», — сокрушенно покачал головой Альмарил. «Я прекрасно знаю, что тебя так просто не сломать. Но ведь это вопрос времени. Мне вот даже интересно, через какое время твоя помощница Таира клюнет на мою приманку? Думаешь, она сможет долго терпеть? Думаешь, она не ринется спасать своего учителя? Или, может, это сделает Вальдемар лично?» «Я же уже сказал», — с легким недоумением произнес Гатама. «Ты глуп и слишком юн. А твои предположения — лишь твои предположения. Если бы у тебя были факты, то я уже давно не висел бы здесь один». «Все может быть», — пожал плечами Альмарил. «Может, ты и прав. И у Таиры хватит выдержки не лезть в ловушку. Но, возможно, ты ошибаешься. И что тогда? Будешь смотреть, как твоя ученица умирает?» «Думаешь, я смогу так долго прожить у тебя в гостях?» Подняв голову, Гатама с усмешкой уставился на эльфа. «Сомневаюсь». «О-о-о, поверь», — протянул многозначительно Альмарил. «Ты проживешь столько, сколько нужно мне. Так что, если рассчитываешь умереть в ближайшее время, то не выйдет». «Я могу умереть в любой момент», — скупо улыбнулся Гатама в ответ. «И почему еще не умер?» «Пока еще рано», — лаконично заявил пленник. «Мой путь еще не окончен». «То есть ты решил оказать мне честь и пожить здесь?» — иронично смерил его взглядом Альмарил. «Почему же? Я предпочитаю жить на свободе, а не в камере». Полагаешь, удастся сбежать?» «Бегство не мой конек. Предпочту уйти громко и ярко». «Забавно», — хмыкнул в ответ Альмарил. «Ты до сих пор не потерял чувство юмора. Впрочем, довольно. Пора нам приступить к первому этапу». «Пора так пора», — заявил Гатама, закрывая глаза. «Может, все-таки ответишь на вопросы?» Достав из пространственной сумки артефакт ошейник и вешая его на пленного, спросил Альмарил. «Я уже ответил на все твои вопросы». «Вранье ответом считаться не может. Ты можешь сколько угодно утверждать, что Таира и Вальдемар не твои помощники, но факты говорят об обратном, как и отсутствие у тебя знаний о месте проживания Айдаха». «Факты?» — изобразил удивление Гатама. «Если у тебя есть факты, то почему тогда они до сих пор на свободе?» «Мы оба понимаем, что именно я имел в виду. Да, факты косвенные, но мне их более чем достаточно», — с легким раздражением произнес Альмарил. «То есть, другими словами, у тебя лишь твои догадки. Ты хочешь больше власти, а они тебе мешают. Признай же этот простой факт». «Бред», — пренебрежительно фыркнул Альмарил. «Бред? Ну, тогда ответь мне на пару вопросов. Что ты будешь делать после того, как люди умрут? Будешь сидеть на одном месте? Или же начнешь очередную войну? Кто станет виноват в предательстве и всех проблемах мира? Демоны? Орки? А может, гномы? Или же ты ограничишься точными поселениями, которые были якобы против тебя?» «А ты думаешь, что твой план сработает? Держать людей на выделенном для них участке лучше? Неужели ты за столько веков так и не понял простой истины? Людям верить нельзя. Ради выживания не готовы на все. Эту заразу надо выжечь с корнем», — зло возразил Альмарил. «Но такие, как ты, из-за своей слепоты и глупости не дают завершить начатое моим учителем». «План по уничтожению людей сразу после того, как они появятся в нашем мире», — открыв глаза Гатама, снова посмотрел на эльфа. «Забавная и глупая идея. Что ты, что твой учитель забыли о маленьком факте? Не мы решаем, когда людям умереть. Все будет так, как захочет система». «Не все подвластно системе», — многозначительно произнес Альмарил. «Есть вещи, которые она не может контролировать». «Ты сейчас о том, что уже почти 2000 лет отправляешь на верную смерть один отряд эльфов за другим в попытке взять под контроль легендарный данж?» — насмешливо спросил Гатама, глядя прямо в глаза эльфу. «Ты забыл уточнить», — не стал спорить Альмарил. «Это последний данж, который мы не смогли взять под контроль». «Звучит так, словно ты всегда можешь открыть проход в любое из подземелий обелисков. Может, тебе стоит вспомнить о недавних проблемах с этим самым проходом?» «Это была временная проблема», — сухо возразил эльф. «Причем она возникла только из-за предательства Таиры и вмешательства Вальдемара. Теперь у них не выйдет нам помешать». «Звучит очень амбициозно». «Но так ли это? Не знаю. Но очень сомневаюсь в том, что у тебя выйдет обмануть систему. К тому же...» — Гатама задумчиво смерил взглядом собеседника. «Как давно ты проверял возможность прохода в легендарный данж? Почему-то мне кажется, что сейчас туда уже не попасть». «Ты ошибаешься», — победно улыбнулся Альмарил. «Я могу в любой момент попасть или отправить эльфов почти на любой из этажей легендарного данжа». «Почти?» — выцепил главное слово Гатама. «Да, почти», — зло сверкнул глазами Альмарил. «Только пятый этаж для нас остался закрытым. Но не думаю, что надолго». «Любопытная возможность», — вроде как отстраненно произнес Гатама. «Вот только возникает один вопрос. А как ты смог достать координаты данжа? Кто тебе помог?» «Не мне, а учителю», — педантично поправил его Альмарил. «И координаты нам не нужны». «У вас есть артефакт», — блеснули глаза Гатамы. «Так вот, в чем секрет. Но откуда у вас?» «Меня больше волнует другой вопрос», — покачал головой Альмарил. «Откуда ты знаешь об отправке моих отрядов в этот данж?» «Можем, если хочешь, обменяться информацией. Я скажу, откуда у меня данная информация, а ты покажешь артефакт и скажешь, кто дал его твоему учителю», — хитро подмигнул Гатама эльфу. «Зачем тебе это?» — удивился Альмарил, с подозрением уставившись на пленника. Эльф даже на всякий случай проверил магией и руками крепление цепей и надежность рун. «Обычное старческое любопытство», — спокойно наблюдая за проверкой Альмарила, ответил Гатама. Хмыкнув, Альмарил задумчиво смерил взглядом пленника после того, как все проверил и убедился в надежности креплений. «А почему бы и нет? Хорошо, говори, а после я отвечу на твой вопрос», — наконец произнес он. «Не, так дело не пойдет», — усмехнулся в ответ Гатама. «Мы ведь оба знаем, что верить тебе нельзя». «И чего же ты хочешь? Клятвы, что ли?» «Зачем? Можно просто разделить задачу на две части», — равнодушно возразил Гатама. «Ты покажешь артефакт, а я взамен дам ответ на твой вопрос. Ну и уже после этого ты скажешь, кто выдал его твоему учителю». «Можно и так», — пожал плечами Альмарил. «Что же, тогда пока ты за ним сходишь, я посплю», — закрыл глаза Гатама. «В этом нет нужды», — победно блеснул глазами Альмарил, доставая артефакт в виде сферы из своего пространственного кармана. «Такие вещи я никогда не оставляю без присмотра». «Разумно», — открывая глаза и пристально разглядывая артефакт, согласился Гатама. «Итак, я слушаю», — произнес Альмарил, собираясь убрать артефакт. «То есть ты полагаешь, что я поверю тебе на слово?» — удивленно перевел на него взор Гатама. «Ах, да, ты же сейчас не ощущаешь ничего», — без тени вины довольно покачал головой Альмарил. «Хорошо, я покажу тебе уникальное зрелище». Эльф взял артефакт в руки и активировал его. Сфера засветилась тусклым желтым светом. «С какого этажа начнем?» — он лукаво подмигнул Гатаме. «Давай с первого. Может, как раз и увидим твоих избранных». «Мне все равно», — безразлично произнес Гатама. Альмарил взял сферу двумя руками и повернул верхнюю часть против часовой стрелки. Артефакт сменил цвет с желтого на синий, а после еще одного поворота на зеленый. «А вот и нужный нам этаж», — довольно кивнул Альмарил и нажал на артефакт сверху. Сразу после этого возле них открылся идеальный овал двухметровой высоты и метровой ширины. Через него было прекрасно видно заснеженные просторы неизвестного места. Эльф продолжал крутить сферу, но уже не сверху, а снизу, по часовой стрелке. От каждого его движения вид за окном портала менялся, пока, наконец, не остановился возле гигантской туши, идущей куда-то к гидре. Вот только от обычной она отличалась существенно, и не только своими размерами, но и количеством голов. «Кажется, наши герои сюда еще не дошли», — ехидно заявил Альмарил. «Хочешь дождаться момента, когда они зачистят этаж и отправить туда свой отряд?» — задумчиво спросил Гатама. «Зачем?» — удивился Альмарил. «Сейчас отправлять отряд глупо. Лучше подождать. Вот если они достигнут второго этажа, то да, отряд я отправлю. И не только эльфов, но и демонов». «А почему не сейчас?» — удивился Гатама. «Артефакт не может работать бесконечно». При этих словах Альмарил деактивировал артефакт, отчего овал портала потух. «Есть свои ограничения. Открыть и посмотреть я могу сколько угодно раз, но вот если хоть кто-нибудь через него пройдет, то все. Придется несколько месяцев ждать отката». «Ясно», — задумчиво произнес Гатама, глядя, как падает на пол обезглавленное тело его врага. «Спасибо за информацию». «Он как бы тебя уже не слышит, старик», — раздался насмешливый голос справа от него. «Я знаю», — спокойно произнес Гатама. «Но вежливость прежде всего. К тому же ты поспешил. Я мог бы узнать об артефакте еще больше». «Может, этот болтливый эльф и попался на твой обман, но идиотом он не был», — возразил, выходя словно из воздуха Эльдар. «Или ты не заметил, как он уже собирался снова спрятать артефакт в свой инвентарь?» «Может, ты и прав», — тяжело вздохнул Гатама. «Но об ограничениях кто теперь нам расскажет?» «Я и сам все смогу выяснить», — аккуратно разрезая цепи пленника, произнес Ильнар. «Придется, конечно, слегка попотеть, но ничего. Думаю, за пару недель справлюсь». «А не поздно будет. Точно успеешь?» Наконец, освободившись, встал на ноги и, подтягиваясь, спросил Гатама. «Спешить в таких вопросах не стоит», — покачал головой Эльдар. «Итак, считай, нам повезло, что мы узнали об этом уникальном артефакте». «Да», — согласно кивнул Гатама. «Но мы не узнали главного. Откуда он вообще появился в нашем мире?» «А чего тут думать-то?» — удивился Эльдар, на всякий случай наклонившись к голове поверженного эльфа и проверяя ее на признаки жизни. «Это был явно кто-то из посланников системы. Скорее всего, тот же кадр, что когда-то помог хозяйке Диана и нам в свое время. Вряд ли наши ученые смогли бы выйти на связь с вашим миром без посторонней помощи. Иногда мне кажется, что мое появление здесь и сейчас он тоже просчитал и, можно сказать, подстроил». «Звучит слишком неправдоподобно», — не очень уверенно произнес Гатама. «Зачем это системе? Зачем ей помогать нам?» «А ты никогда не думал над простым вопросом?» — проникновенно посмотрел на него Ильдар. «Что, если система не единственный ваш бог, а имеет несколько частей?» «Какая-то часть решила действовать самостоятельно?» — ошарашенно пробормотал Гатама. «Да, это многое смогло бы пояснить». «Я тоже так думаю», — уверенно кивнул Ильдар. «Может, одной из систем надоело постоянно смотреть на то, как люди раз за разом исчезают с планеты. Вот и решила тайно помочь». «Может, и так», — задумчиво покачал головой Гатама. «Но почему это не сделать напрямую? Хотя, если система наблюдает за избранными, то да, это плохой вариант. Но что, если отряд Андрея сможет пройти данж без посторонней помощи?» «Легендарный данж нельзя пройти честным путем», — хмуро произнес Эльдар, пряча ценный артефакт в свой инвентарь. «Это просто невозможно. Если я не смогу найти ребят и после не проведу их тайным проходом сразу на пятый уровень, то они все погибнут еще на третьем. Дай бог, чтобы они прошли второй этаж без особых потерь». «Может, все же стоит тебе взять с собой ребят из Айдаха? Или хотя бы меня и Вальдемара?» — спросил Гатама, оценивающе глядя на собеседника. «Я, конечно, ценю твою помощь, особенно против этого», — Эльдар кивнул на труп под ногами. «Хитрого жука. Но одно дело — изображать безумную атаку на тех, кто слабее вас, а после случайно попасть в плен и вытащить столь нужную нам информацию. И совсем другое — поход в данж. Там вы просто погибнете, и все. А главное, привлечете ко мне внимание. Действовать нужно скрытно. Если система заметит кого-либо раньше времени, то нам всем крышка». «И все же, я считаю, что зря мы скрыли твой план от моих учеников», — осуждающе покачал головой Гатама. «Чем меньше народа знает, тем лучше», — лаконично заявил Эльдар. «Даже то, что кроме тебя об этом плане знает Зен, уже слишком много. Одно хорошо, он смог сохранить все в тайне». «Думаю, мне стоит теперь лично с ним познакомиться», — твердо произнес Гатама, открывая портал как раз на остров драконов. «Это да», — иронично протянул Эльдар. «Вы друг друга стоите». После чего оценивающе посмотрел на труп Альмарила и все же, применив магию, превратил его в кучку песка. Заметив удивление в глазах, Гатама добавил. «Что? Лучше быть уверенным на все 100, что он труп. А то знаю я некоторых. Убьешь, а они потом каким-то чудом оживают. Взять тебя, например. Тоже жутко живучий кадр. Столько в темнице просидеть без еды и воды. Ты точно не игрок?» «Точно», — усмехнулся в ответ Гатама. «Но просидеть действительно пришлось слишком долго. На удивление, Альмарил оказался тем еще параноиком». «Ну, судя по итогу, он оказался прав», — усмехнувшись, произнес Эльдар, входя в портал вслед за Гатамой.